То, чего я не знал раньше. Немного погодя, я тоже поднялся в палату 504. Дверь была открыта настежь, на табличке возле нее значились имена пациентов. В этой многоместной палате лежали 4 человека, включая бабушку. Ким О-Джа — ее имя. Я заглянул в палату в поисках бабушки, но ее нигде не было видно. Скорее всего, ее перевели в другое место в связи с тяжелым состоянием. Просидев какое-то время на лестничной площадке между 5-м и 6-м этажами, я снова пошел в палату. Бабушки все еще не было. На одной из кроватей сидела пациентка и ела чипсы. Она показалась мне ровесницей нашей бабушки, но я не был уверен в этом. Трудно определить возраст стариков. Они все и в 70 с лишним, и в 80 с лишним, и в 90 с лишним, и даже в 100 лет выглядели для меня одинаково. Я решил еще немного подождать на лестничной площадке. Шагая по коридору, я почувствовал странное ощущение в ногах. Покалывание и жжение, похожее на слабый удар током или уколы острым предметом. Может быть, так начинается боль? От внезапной догадки у меня сердце упало в пятки и навалился жуткий всеобъемлющий страх. Нужно было скорее вернуться в ресторан. Я торопливо пошел к лифту. Жжение и покалывание в стопах понемногу усиливалось. Сердце билось так быстро и сильно, что казалось, вот-вот разорвется. В этот момент напротив меня открылись двери грузового лифта для лежачих больных. Я увидел бабушку на каталке. Она лежала, вытянувшись, и моргала. Мне пришлось повернуться боком, чтобы не встретиться с ней глазами. Рядом с ней был брат, но, кажется, он не увидел меня. Медсестра покатила бабушку по направлению к палате. Брат следовал за ней. «Как она?» Я немного поколебался и пошел к палате 504, подволакивая правую ногу, в которой началась боль. Бабушку перекладывали на кровать. Когда брат повернул лицо в мою сторону, я быстро вжался в стену. Вскоре медсестра вышла из палаты. «Ох, как я испугался! Подумал, что ты умираешь!» — послышался ворчливый голос брата. «Поскорей бы умереть!» — раздался голос бабушки. Когда я услышал знакомый голос, на меня волной накатила буря самых разных чувств, которое невозможно передать словами. Внезапно на глазах навернулись слезы. «Черт, ну так умри! Умирай быстрее!» — закричал брат. «Ну и грубиян!» Мне захотелось ворваться в палату и схватить брата за грудки. Его хамская натура никуда не делась. Опять я ошибся насчет него. Я думал, он зарабатывает на бабушке на лечение. Верил, что он пробрался в ресторан с целью раздобыть деньги на операцию. Но, видимо, я вновь наивно заблуждался. «Ну и помру, недолго тебе ждать осталось. Ой-ой-ой, Дайон, мой Дайон, зачем же ты меня опередил? Ой-ой-ой», — причитала бабушка, — «мой Дайон». От этих слов, которые я впервые слышал от бабушки, в груди сперло дыхание. За все 15 лет жизни она ни разу не обращалась ко мне «мой Дайон». Засранец, гаденыш — вот привычные слова, которыми она меня звала. «Ну и помри вслед за ним, если так хочется», — разозлился брат. Скотина, как он с ней разговаривает. «Не беспокойся, я вот-вот помру, не задержусь», — послышался хрипящий от мокроты голос бабушки. Говорила она натужно. «Ой-ой-ой, Дайон». «Черт, как ты уже достала! Что ж ты при жизни каждый божий день шпыняла его, если теперь так горюешь по нему? Засранец, гаденыш, сукин сын от шалавы! Ведь ты обзывала его заодно с его мамашей! Даже несчастный спортивный костюм купила с такими воплями и истерикой! А когда у нас было мясо на столе, тебе ведь жалко было для него! Зачем же ты так делала, раз теперь сожалеешь». «Когда это я мясо пожалела?» — удивилась бабушка. «Да пожалела ты! Кажется, ему тогда было лет 10. Малой жадно ел мясо, а ты на него так косо глядела, прям как злая мачеха». Бабушка замолчала. «Вспомни хорошенько. Я бы на его месте обиделся. Знаешь, что самое противное на свете? Когда еду жалеют». Я тоже помню тот день. Бабушка так бранила меня за съеденное мясо, что после этого я вообще перестал его есть дома. «Эх ты! В тот день твой отец плохо себя чувствовал, и я купила мясо, чтобы накормить его. Денег взяла в долг. А Дайон чуть все не съел. Вот я и разозлилась. Разве мне мясо жалко было? Ну, раз я такая плохая, как ты-то уж к нему хорошо относился, ты же видеть не мог, когда у него что-то появлялось. Только и делал, что все отнимал». «Ты чего наговариваешь-то? Кто у кого отнимал?» «Тебя же корёжило, если у Дайона какая-то монетка появлялась. Это ведь ты украл мои деньги, спрятанные в шкафу, а вину свалил на него». «Ты знала?» «Конечно, знала, засранец ты этакий. Я ведь с закрытыми глазами на 100 верст вижу». Значит, бабушка знала, что настоящий воришка никто иной, как брат. «Ты ведь тоже его объедал. Постой, когда же это было? Помнишь, как ты купил домой сунде и сам все сожрал?» Примечание. Сунде — блюдо корейской кухни, получаемое путем варки или паренье коровьего или свиного кишечника, который предварительно фаршируется различными ингредиентами. Сунде представляет собой своего рода кровяную колбасу с добавлением крахмальной лапши или овощей, является одним из самых дешевых и употребляемых фастфудов. «А Дайон рядышком давился слюной и хотел было взять кусочек. Да ты начал всячески угрожать ему. Вкусно тебе было все сожрать в одного и даже кусочка кишки не оставить. Эх ты!» «Не помню такого», — ответил брат. «Но я отчетливо помню тот день. Когда брат без остатка умял всю порцию сунде, я подобрал и съел несколько лапшинок, упавших на пол. Красных лапшинок, пропитанных кровью. Возможно, бабушка и брат говорили или делали что-то не со зла, но я с горечью вспоминал эти случаи, так живо, словно они произошли вчера». Слушая разговор родных, я осознал, насколько несчастным я был ребенком. «Нечего строить из себя белого и пушистого». «А кто строит? Это ты, бабушка, обижала Дайона. Хоть ты сейчас сильно больна, но все равно должна признать свою вину». «Ну и сволочь, зачем сейчас искать виноватых? Я переживал, что он доведет бабушку, и у нее опять поднимется давление». «Эх, да разве я его со злости обижала? От жизни тяжелой и несчастной. Я ведь от жалости, что он родился и страдает. И раздражало еще вот что. Слово ему не скажи, сразу начинает психовать. Такой немногословный, но так часто обижался. Боже упаси. Был бы он поласковее, я бы не шпыняла его. Ой-ой-ой-ой». Бабушка опять начала причитать. «Ну да, характер у малого тот еще. Сразу начинал злиться. Кажется, у засранца переходный возраст начался с 10 лет. Не называй его засранцем. Неприятно слышать». «Ох, ничего себе! Это ведь ты его так называла». «Все равно не называй его так. Не называй». «Ладно, не буду. Короче говоря, у нашего Дайона переходный возраст начался с 10 лет. Ты помнишь тот снегопад, когда он сбежал из дома из-за отца? Ты ведь искала его ночью по всему району, но так и не нашла. А потом мы обнаружили его в собачьей конуре. Засранец. Ой, снова извиняюсь за засранца. В общем, мы с тобой всю ночь не спали, искали его, а он в это время спокойно спал в будке. Этот засранец... Черт, это слово прилипло к языку и не хочет отлипать. Думаю, он слышал, как ты его зовешь, но не откликнулся. Бабушка ходила меня искать? Я даже не догадывался об этом. Я тут подумала, каково ж ему было, если он сделал вид, что не слышит, как мы его зовем. Ох, в душе-то я жалела беднягу, но стоило мне увидеть его лицо, как начинало злиться. Ой-ой-ой, бедный малыш. Мало того, что мать его бросила, так еще и умер так рано. С трудом проговорила бабушка хриплым голосом. «Ну, хватит. Врач ведь сказал, что тебе нужен покой. Не дай бог осложнения начнутся после операции». «Ну и что? Подумаешь, умру». «Тогда помирай быстрее». «Ну и помру». Словно песенка с припевом, разговор вернулся к исходной точке. Бабушка затихла, а через некоторое время раздался громкий звук. Это она высморкалась. Боль, начавшаяся в стопах, постепенно поднималась по ногам выше. Сейчас уже покалывала коленные суставы. Появилось ощущение тесноты в груди. Боль явственно давала о себе знать. Нужно было скорее возвращаться. «Ах, кстати, а где урна с прахом Дайона?» — послышался голос бабушки, когда я собрался уходить. От этих слов у меня все тело покрылось мурашками. Урна с моим прахом? Меня уже кремировали, а пепел положили в урну. Мое тело сгорело в огне, но ведь я спокойно хожу. Этого не может быть. Дома она. Ты выписывайся быстрее, тогда и поедем на реку, разовьем его прах над водой. Ты же слегла в тот день, когда Дайон умер. Вот урна так и стоит. «Давай не будем развеивать прах Дайона над рекой, а лучше найдем ему место в колумбарии. Поставим туда урну и фотографию, будем навещать его, когда захочется. Если развеем над рекой, что мы будем делать, когда соскучимся по нему?» «Откуда у нас деньги? Думаешь, места в колумбариях бесплатные?» Боль постепенно усиливалась. Я был не в состоянии более слушать разговор бабушки и брата. Казалось, что кто-то перекручивает мои внутренности, как белье после стирки. Я схватился обеими руками за живот. «На это нам хватит денег. Я ведь откладывала по чуть-чуть, чтобы накопить ему на учебу в университете». Я затаил дыхание. Эти слова я тоже слышал впервые. «По правде говоря, ты к учебе и не способен, и не стремишься. А Дайон другой. Он ведь в начальной школе хорошо учился. Умненький был. А вот я...» Я не мог больше терпеть и, с трудом преодолев коридор, очутился перед лифтом. «Что с тобой?» — спросила медсестра, проходившая мимо меня. Я помотал головой и вошел в подъехавший к тому моменту лифт. Когда прямые лучи яркого солнечного света коснулись лица, боль переместилась к нему. Помню, как Эджесси потерял сознание, успев сообщить, что им будто отрывают пальцы ног. Мне же казалось, кто-то разрывает мое лицо. Я почти ничего не видел перед собой. Мысли о предстоящем пути до ресторана вызывали отчаяние. Знал бы, что так получится, взял бы денег с собой и добрался бы быстро на такси. Я шел на полусогнутых ногах. Боль становилась все сильнее. Я стиснул зубы при мысли, что стоит мне упасть, это будет конец. К тому времени, когда я очутился перед рестораном, одежда на мне была насквозь мокрой от пота. Из последних сил я пытался открыть входную дверь, но она не поддавалась. Меня трясло от холода и подташнивало. Стиснув зубы и собрав все силы, я смог открыть дверь. Я с трудом вошел в ресторан и свалился у порога. Стоило мне оказаться внутри, боль каким-то загадочным образом начала утихать. Сознание помутнело, и появилось ощущение, что тело проваливается сквозь землю. Я плотно закрыл глаза. Я жмурился от слепящего солнечного света и нехотя открыл глаза. Лучи солнца, нахально проникая сквозь окна, щекотали мое лицо. Я резко сел. Неужели мне стало лучше? Я ощупал руками все тело. Адская боль бесследно прошла. Только сейчас я огляделся вокруг себя. Помещение ресторана было наполнено умиротворяющей тишиной. Память медленно возвращалась. Я вспомнил лицо бабушки. Оказывается, в ту злосчастную ночь со снегопадом и метелью бабушка выходила меня искать, а я был уверен, что она даже и не пыталась. И об учебе в университете я мечтать не смел, да и в старшую школу не собирался идти. Ведь я считал, что заурядный жизненный порядок, в котором после начальной школы идешь в среднюю, после средней — в старшую, потом в университет, а после его окончания устраиваешься на работу, относится к другому, чуждому, далекому от меня миру. Если бы она сказала заранее, если бы мне было известно то, что я случайно услышал сегодня, моя судьба могла бы сложиться по-другому. Знай я, что бабушка искала меня в ту ночь, груз моих душевных обид стал бы немного легче. По крайней мере, не вырос бы до таких размеров, что грозился придавить меня самого. Мне было трудно нести эту тяжесть. Она сжирала мою жизненную силу. Я тщательно воспроизвел в голове разговор брата с бабушкой в больнице. Бабушкина речь была грубая, у брата тоже. Но, как ни странно, в этом эмоциональном диалоге я не почувствовал их неприязни друг к другу. Наоборот, в нем таилась необъяснимая душевная теплота. Мне удалось услышать и почувствовать это, лишь отдалившись от них. А что, если насчет бабушки я тоже ошибался? А может быть, она совершенно одинаково относилась к нам с братом, а я это воспринимал по-своему? Наверное, я видел бабушку слишком близко и сумел рассмотреть лишь одну грань ее характера. Так смотришь на предмет, находящийся совсем рядом, и не можешь разглядеть его целиком. Бабушка совсем не любит меня, потому что не любит мою мать. Быть может, эта мысль так прочно засела в моей голове, что я не хотел разглядеть другие качества родного человека. Возможно, я жил, отгородившись от мира бетонной стеной. Почему я только сейчас обо всем догадался? Поздно. Сожалей, не сожалей, а вернуть прошлое невозможно. Я подтянул коленки к туловищу и уткнулся в них лицом. В памяти всплыло лицо Сохо. Может, попробовать ее разжалобить, чтобы отсрочила мою смерть? Нет. Сохо говорила, что не властна над человеческими жизнями, что не каждому дано распоряжаться жизнью. Ах да, Аджаси, только сейчас я вспомнил о нем. Комната пустовала. Мое сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Неужели он не смог вернуться и все еще находится в больнице под присмотром врача и медсестер? Это было ужасно. Казалось, что моему телу передалась та боль, которую, должно быть, испытывает Аджаси. Как же поступить? Может, поискать его в больнице? Я помотал головой, неуверенный, что снова смогу вытерпеть эту боль. Но нельзя же бездействовать! Будучи в замешательстве, я не мог принять решение. Но вдруг услышал доносившийся из ванной слабый стон. Я резко открыл дверь. «Аджаси!» Он, скорчившись, лежал в ванне на боку.